Братья и сестры, нам очень приятно быть вот среди вас здесь, вместе с вами разделять общение, вместе с вами петь вот эти прекрасные песни. Знаете, я вот, мне так вот приятно быть среди вас, потому что когда-то давно я вот и чаще бывал здесь. Вот, а вас многих я помню еще совсем маленькие, вот, сосками ходили, вот, правду говорю. Вот. А знаете, так все быстро растут. Вот я помню, вот Петя, вот брат Петя наш с нами, который приехал. Я помню, как его на молитву принесли, на благословение в церковь. Вот, я-то сам был тогда в молодежи тоже, ну как. И смотрю, этот маленький мальчик, вот, подошел, так приятно было посмотреть. Но он у меня смотрит своими кругленькими глазками, хлопает, дядя смотрит. Вы знаете, вот когда-то мы все были такими маленькими, и я тоже был маленьким. Я рос в церкви, знаете. Я всегда говорю в своей церкви, братья и сестры, я рос в церкви под лавками. На меня смотрят, что это, под какими еще лавками? А вот под такими. Меня брали на все собрания, на молодежное общение, даже на спевки. Вот, родители мои в хору пели, отец диаконом был в церкви, и вот я под лавками лазил, вот, они мне дадут листик бумаги, я давай о нем рисовать. Братья и сестры, вот такие мы все были. Но сегодня мы уже вот молодежь, да, кто-то из нас уже проповедует так, слава Богу. А вы знаете, Бог, Он хочет, чтобы мы могли что-то сделать для Него. Можно сказать, когда-то и Гедеон был таким маленьким, вот, а потом подрос. Вот пришлось ему выколачивать пшеницу там, в этой вот яме. Выколачивал там. А Бог пришел к нему и послал его на служение. Часто бывает так, что мы как бы физически вырастаем. А вот, знаете, чтобы Бог нами воспользовался, нам кажется, что мы еще такие маленькие. Я вам расскажу один случай, как Бог начал когда-то и мной пользоваться. Однажды в 90-х годах тогда были, ну, как раз вот свобода тогда была, и была такая возможность проповедовать в разных дворцах и клубах. И вот я со своим другом пришел во дворец, значит, когда верующие проповедовали, и сел на передних лавочках, ну, все-таки все знакомые, все верующие, а тут толпа неверующих, вот у нас дворец культуры в Беслане. Ну, где-то около 1500 человек, битком, зал битком, вот. И мы со своим другом, значит, сидим там в уголочке, мы-то ничего не знаем, что, ну, будут петь, хор пел хорошо. И тут один брат подходит, у нас хватит, вперед вытащил, представляете? Мы такие вот молоденькие, мы еще и в своих глазах совсем дети, вот. И вот он нас вытащил вперед и говорит, сейчас нам братья споют. Вот, и мне гитару в руки сунули. Вот, ну, хорошо, да, что-то умел уже играть на гитаре. Вот, тут 1500 людей, у меня душа внутри скачет, то вверх, то вниз от страха. Вот, коленки трясутся. Вот, и пришлось петь. 1500 человек все смотрят на нас. И пришлось петь. Ну, вы знаете, потом подходили, благодарили неверующие люди. И я понял, что все-таки Бог призывает на труд. Надо трудиться. Надо не просто там вот сзади посидел, потом ушел домой отдыхать. Да нет, не к этому нас Бог призвал. Бог нас всех призывает трудиться. И каждому Бог доверяет какое-то служение. Вот когда-то и Гедеону Бог доверил, чтобы он пошел, создал Богу жертвенник. И он это сделал. И Бог через него сделал много побед. Друзья мои, Бог и через тебя хочет сделать много побед. Просто ты, ну вот как-то сидишь так вот, привык сидеть так вот подальше, потихонечку, ничего не делать, отдыхать. Но Бог тебя к этому не призвал. Бог призывает тебя, чтобы ты шел. И когда-то Иисус Христос сказал своим ученикам, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Это 15 глава Евангелия Иоанна написано. Братья и сестры, у меня слово на такую тему: кем пользуется Бог? Вот мне хотелось бы поговорить с вами, вот, какими людьми Бог вообще пользуется? И может ли Бог мною воспользоваться? Вот такой вопрос хочется, чтобы в конце вот моей проповеди каждый из нас себе этот вопрос поставил. Может ли Бог мною пользоваться? Вы знаете, вот когда-то Бог призывал Иеремию. Вот книга пророка Иеремии. Мы читаем в первой главе здесь такие слова. 6 стиха. «А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Братья и сестры, вот Иеремия, вот тоже такой был, как и все мы. Вот он говорит: Господи, я такой молодой, меня слушать никто не будет. А Бог ему говорит: ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и что повелю тебе, скажешь. Братья и сестры, воистину, вот Бог, Он хочет, чтобы мы шли. Бог не просто хочет, чтобы мы вот просто пришли, поняли, что мы грешники, и ушли. Ну и просто покаялись. Да Бог не просто к этому нас призывает. Но Бог нас призвал к тому, чтобы мы покаялись, и чтобы мы потом шли, приносили плод и говорили о Боге, проповедовали и приносили пользу для Бога, для Его Царствия, и приносили победу. Братья и сестры, первое, о чем бы мне хотелось сказать. Первое. Бог пользуется святыми. Мы иногда думаем: ну, святой — это вот там пресвитер, или может там вот в совете церквей братья, вот там вот святые. Вы знаете, братья и сестры, кто такие святые? Как вы думаете, кто такие святые? Святые – это те, которые любят Бога и отдались Богу. И все. Вот они покаялись в своих грехах, и теперь Бог называет их святыми. Вы знаете, вот святые – это те люди, которые последовали за Богом и желают для Бога что-то сделать, что-то потрудиться. Вот у католиков, у них, знаете как, у них есть миряне, это прихожане, все, кто приходит на собрание, а есть духовенство. И вот католики так говорят, что святые – это духовенство. А вот мы с вами, прихожане, мы вот сидим, и непонятно, Бог потом разберется, святые мы или нет. Братья и сестры, но у Бога не так. Бог не делит нас на прихожан и на духовенство. Бог не делит нас. Бог нас называет всех царями и священниками. Мы все с вами являемся святыми перед Богом. Вы знаете, но вот как назвать человека святым? Тот, который просто проповедует или красиво рассказывает. Святой – это тот человек, который живет свято. Правильно это или нет? Правильно. Вы знаете, вот в Швейцарии есть такая одна гора, ее называют Пилат-гора. И вот на эту гору ходит каждый день поезд и везет туда туристов. И вот впереди идет, значит, такой паровоз, а сзади вагоны. И вот однажды один турист ехал на эту гору и подходит к машинисту этого поезда и говорит ему: скажите, вот мы сейчас едем вверх. Вдруг, вот может быть такое, что поезд вдруг покатится назад? Машинист на него смотрит: что за интересный турист попался такой? Такие вопросы задает. И он ему говорит, отвечает такие удивительные слова. Он говорит: ну, если вдруг поезд покатится назад, то сработают тормоза. А этот турист все не унимается, говорит: а вдруг тормоза не сработают? Что будет потом? Машинист опять на него смотрит, говорит, срабатывают вторые тормоза, контрольные. Этот турист посмотрел и говорит опять, а вдруг не сработают и контрольные тормоза? А машинист на него смотрит и говорит, ну тогда все зависит от того, как вы жили до этого момента. То есть все зависит от того, как ты жил. Святой ты или ты грешник? Если ты святой, ты будешь с Богом. А если ты грешник, то ты будешь не с Богом, к сожалению. Друзья мои, вы знаете, Бог, Он хочет, чтобы мы были святыми, чтобы Он мог пользоваться нами. Пользоваться. Вот еще одного пророка тоже Бог призывал. Это книга пророка Исаия, написана в 6 главе. Вот Бог призывает этого пророка Исаию. Он увидел Бога. Ну, мы видим, что здесь он увидел Божьих ангелов, Исаия, Серафимы. Видел здесь образ Божий. И написано с 4 стиха, я читаю. «И поколебались верх и врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями». Ну, как в храме. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Братья и сестры, вот когда он встретился с Богом, да, и Господь говорит, кто пойдет для нас, кому открылась мышца Господня. Прежде всего, пророк Исаия, он увидел себя. И что он увидел? Он увидел, что он человек с нечистыми устами. Но я не думаю, чтобы вот этот Исаия, когда он еще не был пророком до своего призвания, он не был, наверное, сквернословом, да? Он, наверное, плохие слова не говорил через каждое слово. Но он увидел себя, что все-таки его уста нечистые перед Богом. Я не знаю, что за грех у него был. Ну, наверное, многословие было, да? Довольно-таки распространенный грех. Или, может быть, еще что-то. Он увидел, что у него что-то, уста не святые. Братья и сестры, Бог очистил его уста, а потом его посылает. И он пошел и говорил, говорил для Бога. Друзья мои, нам очень важно понимать и знать, что Бог прежде всего смотрит на мою жизнь, как я живу. Не просто как я рассказываю или как говорю, но как я живу перед Богом. И Бог может воспользоваться мною тогда, когда я святой перед Ним, когда я свято хожу. Второе, о чем бы мне хотелось сказать, это Бог пользуется верными людьми. Бог пользуется верными. Вообще Библия верными называет всех, кто является верующим. Вот покаялся, и он верующий человек. И Библия их уже называет верными. Вы знаете, вот есть в одной книге в Библии, это книга пророка Неемии, такие слова. Это 13 глава, книга пророка Неемии, 13 глава, 13 стих. Когда Бог здесь использовал людей, которые оказались верными. Книга Неемии 13:13. Это этот человек Неемия, он приставил здесь кладовым, мы читаем. «И приставил я кладовым Шелемию священника и Садока книжника, и Фидаю из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными». И на них возложено раздавать части братьям своим. Они считались верными. Как вы думаете, почему они считались верными? Потому что они в жизни показывали, да? Они в жизни показывали, что они верные. Верность показать в своей жизни, братья и сестры, чтобы Бог воспользовался мною, это, конечно, нелегко. И человек должен к этому стремиться. Знаете, здесь же в Ветхом Завете есть речь об одной молодой девушке. И вот эта девушка, она была очень красивая. Я думаю, что все сестры хотят быть вот красивыми. И попала эта девушка к царю. И звали ее, помните, как ее звали? Это была Эсфирь. Это была Эсфирь. И вот когда она попала к царю, мы знаем, что произошло такое, что весь народ должен был погибнуть. Но эта девушка, она оказалась верной. Мы читаем книгу Эсфирь, 4 глава, 14 стих. Это слова Мардохея, с 13 я прочитаю. «И сказал Мардохей в ответ Эсфире: не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Братья и сестры, Мардохей говорит Эсфире: если ты не проявишь верность, если ты не вступишься за народ Божий, Бог избавление все равно найдет. Но бедная ты будешь, и дом отца твоего. Она проявила верность. Хотя она была хрупкой, молодой девушкой, но она была красивой. А самое главное, она была верной перед Богом. Братья и сестры, вы знаете, Бог не столько смотрит на красоту, на твой ум, на все твои достижения, на все твои дарования. Может, ты красиво поешь или стихи хорошо рассказываешь. Бог пользуется святыми и верными людьми. Мне хочется еще один пример привести за одну девушку тоже. Вот среди нас и сестры, хотя и братья, но вы знаете, это удивительный такой пример верности. Это было во Франции, в Южной Франции, в болотах. Есть там одна башня, которая называется сегодня башня стойкости. Почему эту башню так прозвали? Когда-то, когда были гонения на христиан, то верующих очень сильно гнали, очень сильно. И эту девушку, которая попала в эту тюрьму, в эту башню, ее звали Мария, по фамилии Дюрант. Она была француженка. А почему она попала в эту тюрьму, в эту башню, заточили ее в эту башню? Потому что она была сестрой проповедника, евангельского проповедника. И сама она была верующей, она любила Бога. И когда ее посадили в эту тюрьму, это была женская тюрьма, и в этой башне она провела 38 лет. 38 лет. Вы знаете, через нее уверовало во Франции очень много женщин. Потому что в эту же тюрьму попадали те, которые были осуждены за то, что они... Ну, кто-то, может быть, там в воровстве попадался, кто-то в других каких-то вот таких вот делах. И она всем проповедовала. Получилось так, что правительство Франции о ней забыло. Просто забыли. Вот бывает такое, что за узника забывают. И она провела вот в заточении 38 лет в этой башне. Что интересно, то сегодня люди, приходя в эту башню, вспоминают эту Марию-узницу. И на стене этой башни. Значит, прямо на камне, значит, выцарапано такие слова: «Противостойте». И люди сегодня удивляются, почему эта женщина смогла до конца остаться христианкой. Почему? И приходят все-таки к такому заключению, что вот эти слова, которые были выцарапаны на стенах, на каменных стенах этой тюрьмы, «Противостойте», они были для нее очень большим таким вот импульсом для ее веры. Как оказаться твердым? Это значит, как оказаться верным? Это противостоять своей плоти. Это противостоять дьяволу, вот как в Слове Божьем сказано. Противостойте ему твердою верою. Это молодая девушка, которая попала в этот замок, в эту тюрьму. Она противостояла до конца и оказалась до конца верной. И многие через нее уверовали, покаялись. Друзья мои дорогие, Бог пользуется верными людьми. Сколько в нашем братстве страдало наших братьев и сестер, которые были стойкими и верными. Недавно я слышал свидетельство одного тюремщика, который уверовал от одного брата нашего, который в братстве нашем в свете церквей был, Яков Григорьевич. И, знаете, в этой тюрьме он сидел среди заключенных. И он им проповедовал, он им говорил о Боге. И они его называли святым, святым его называли. И он всегда, когда наступал вечер, они говорили: «Святой Отец, прочитай нам из твоего слова». Хотя там не было у него Евангелия, но он очень много текстов знал наизусть, и он им проповедовал. И сегодня вот эти люди, которым он проповедовал, они уверовали, они верующие, прославляют Бога. Друзья мои, Бог пользуется верными людьми. И если сегодня, может быть, тебе кажется, что ты слишком слабый, Бог пользуется верными. Окажись Богу верным. Противостой. Противостой всем похотям. Противостой своей плоти. И противостой дьяволу. И Бог будет пользоваться тобою. Бог будет тебя благословлять. Что еще можно сказать, друзья мои? Третье, о чем бы мне хотелось бы сказать. Бог пользуется послушными или богобоязненными. Вы знаете, как человеку быть в страхе Божьем? Как ему быть богобоязненным? Ну, я так считаю, что послушный человек и богобоязненный – это тот, который не боится страданий, который не боится, если какие-то трудности в его жизни приходят. Вы знаете, Бог будет пользоваться, если ты будешь твердым. Если вы слышали, был такой человек Джон Буньян. И он написал хорошие книги. Это «Путешествие пилигрима в небесную страну». Да? Еще одна книга есть. Кстати, эта книга, она считается второй книгой, читаемой в мире после Библии. Это «Духовная война». Читали вы когда-нибудь эту книгу? «Духовная война». Очень интересная книга. Вы знаете, вот «Путешествие пилигрима» — это удивительная тоже книга, которую написал Джон Буньян. Написал он ее в Бетфордской тюрьме, в которой он просидел 12 лет. И вы знаете, Бог им воспользовался. Он воспользовался тем, что Джон Буньян оказался стойким. Он не боялся трудностей. Он писал королю в то время и говорил: «Дорогой мой царь, я нахожусь в тюрьме за Слово Божие. А самое главное, я не боюсь никого, кроме Бога». Это писал Джон Буньян королю того времени. Братья и сестры, воистину Бог воспользовался своим храбрым свидетелем. И сегодня его книга которая, вот как мы сказали, после Библии считается вторая самая читаемая в мире книга, «Путешествие пилигрима», вернее. Мы знаем, что через эту книгу многие, многие приблизились к Богу. Хотя много трудностей пришлось ему испытать в своей жизни. Есть место Священного Писания такое, и оно удивительное, это место Священного Писания. Это Псалом 102. 102 Псалом, 11 стих. И здесь написаны такие слова. Я уже, наверное, буду ближе к концу. Сто второй псалом, 11 стих. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Братья и сестры, именно к боящимся, те, кто является богобоязненным перед Богом. Вы знаете, вот именно в трудностях, в испытаниях мы становимся ближе к Богу. В трудностях Господь, Он нами может воспользоваться. Может быть, нам кажется, что когда свобода, может Бог нами пользоваться. Нет, в трудностях Бог тоже может нами пользоваться. Вот рассказывают по истории, что был такой один человек, который был пресвитером. Этот человек, его звали Климент. Это был ученик Петра, апостола Петра. Вот перед своей кончиной Петр, он рукоположил Климента. И это было при Трояне, когда были сильные гонения на верующих. Климент, он был сослан в Херсоне Ставрический. Это город Херсон. И вот он был сослан в каменоломню, в очень такие ужасные условия, в трудные условия. И вы знаете, сюда, кроме него, было сослано очень много христиан. И в этом городе были очень большие покаяния. После того, когда он был сослан, вот Климент, вот именно в Херсон город этот, очень многие из язычников покаялись. Кстати, это были одни из первых покаяний в России, здесь вот на севере, от Израиля. Очень много было покаяний. Ну, все эти покаяния, они, конечно, в народе производили такое вот, ну, волнение. И эти волнения дошли до другого императора. Троян его звали, император Троян. И он приказал утопить Климента в Черном море. И в 101 году нашей эры Климент был утоплен в Черном море. Но все верующие, которые остались, очень много было уверовавших. Говорят, уверовало несколько тысяч вот от этого Климента вот в Херсоне. Все эти верующие, они потом были спасенными людьми. Бог воспользовался богобоязненностью или послушанием вот этого человека, который не испугался страданий. Он шел за Богом до конца, и Бог воспользовался даже вот этими трудностями, и в этих трудностях уверовало очень много людей. Братья и сестры, воистину Бог пользуется святыми людьми, Бог пользуется верными людьми, Бог пользуется послушными, богобоязненными людьми. И нам очень важно, какие друзья есть у меня, с кем я дружу. Это тоже очень важно. Если я хочу быть верным, а мои друзья неверные, они обязательно на меня повлияют, и я проявлю неверность перед Богом. Поэтому и в сотом псалме Давид говорит: «Глаза мои на верных земли». Пусть Господь поможет всем нам, друзья дорогие, братья и сестры, чтобы в своей жизни в нашей жизни Бог мог нами воспользоваться. Может быть, Бог нами еще ни разу не воспользовался. Давайте зададим себе такой вопрос сейчас. Где Бог может мною воспользоваться? Что я могу сделать для Бога? Вот пусть Господь благословит всех нас, чтобы этот вопрос остался в наших сердцах. Бог пользуется теми, кто Его любит, кто верный, кто святой и кто ходит в страхе Божьем перед Ним. Давайте мы сейчас об этом помолимся, чтобы Бог мог нами воспользоваться и чтобы мы могли принести плод в нашей жизни для Бога. Аминь. Помолимся Господу.